«Прав, командир», — ответила помощница. «Выгрузка из базы данных другого помощника с существующими кабельными сетями займет примерно 3,5 часа. На данный момент, при этом на каждую машину он должен быть выгружен отдельно. Молодцы, что предусмотрели модули оптоволоконной передачи данных и совершили подключение по борту. Это сильно сэкономило вам время. Тогда ждем, когда заработает», — хмыкнул Яр. «Ну так что, Юми, твои звери смогут сделать то, что прошу?» «Думаю, смогут», — кивнула она. «Они уже считают нас своей стаей. Они даже на старом месте патрулировали местность. А во время нападения, Лия не даст соврать, добивали тех, кто каким-то чудом оставался в живых. Подтверждаю», — кивнула снайперша. «Одному я пробила только ногу или что там у них вместо нее, а звери накинулись и своими рогами добили того пришельца. Кстати, а правильно ли мы их так называем? То, что они тоже не с этой планеты, факт. Иначе бы тут уже были их города. Может, они просто прилетели чуть раньше нас. Не будем строить теории», — отмахнулся Ярый. «Что мы, пришельцы, что они, пришельцы для этого мира. Мы и друг для друга тоже пришельцы. В любом случае нужно сохранять бдительность. Не знаю, как вы, а я бы организовал дежурство. Пульт управления у меня тут есть. Системы уже передают какие-никакие, но показания. И это единственная машина, где установили лобовые стекла, чтобы пассажирам спалось спокойней. Я за попеременное дежурство», — подняла руку Юмика. «Готова отдежурить в качестве покаяния из-за прошлой провинности 2 раза за сегодня». «Принимается», — кивнул 11-й. «Будешь 2 раза дежурить, 2 через 4, а остальные». И дальше начались обсуждения, кому и что придется сделать, пока будут ждать, кто может спокойно отдыхать. Например, Анна, как окончательно придет в себя, должна будет сразу приступить к готовке, так как никто не ел горячего уже длительное время. Различные батончики не в счет. Андреасу нужно было тщательно контролировать процесс выгрузки и установки нового помощника, проверить его в холостом режиме, уточнить все нюансы. На него возлагалось полное сопровождение, оказание всей помощи Элеоноре, так как ее сети и вычислительные мощности были заняты практически на все 100%. При этом ему нужно было контролировать состояние самой аппаратуры, вовремя реагировать на различные ошибки. Ему в помощь придавался Рен, инженер, единственный, кто имел право покинуть кузов машины, чтобы отправиться на доработки либо устранение возникших неисправностей. Для этого ему даже выделили специальный маск-халат, который можно нацепить поверх брони. И он это сделал сразу, сидя в ожидании со своим чудо-чемоданчиком, где было множество модулей для его руки-протеза, который в этой миссии помог невероятное количество раз. Лию же отправили принудительно отдыхать. Она должна была заступить на пост после Юмика. Хоть она и не тратила много сил, но все равно постоянное использование ее технологических примочек тратило много энергии, причем как эмоциональной, так и внутренней, естественной, человеческой. Ей врачи запрещали долго пользоваться ее имплантатами на Земле, но в критических ситуациях дозволялось. Она уже идет на износ, проговорила Анна, отойдя подальше от коек. Ей нужно дать минимум 3 дня полноценного отдыха, иначе у нее просто мозг сгорит, скажем так, да и сердце у нее работает с перебоями. Аритмия налицо. Еще пара дней хотя бы единичных активаций ее модуля и она умрет или сойдет с ума. Черт, сжал кулаки Яр. Тогда нужно вообще сделать так, чтобы врага не было поблизости. Когда активируются все модули машин, она должна оставаться тут. Мониторинг местности осуществлять только с помощью средств, которые установлены на машине. Это будет лучше всего, с улыбкой сказала девушка, прикрыв на миг глаза, а потом встрепенулась, улыбнулась и продолжила. Так, сегодня у нас ничего такого не будет. Салаты из того, что смогли прихватить с собой. Ну и вяленого мяса полно. Хорошо, кивнул Яр. Примерно минут 30 займет готовка. Угу, кивнула девушка, а потом скрылась, отправившись в свой маленький кухонный отсек, где она была полноправной владелицей всего. Наконец у Анны было более-менее профессиональное оборудование. Все, что было в ее капсуле, что не смогли дотащить, что смогли восстановить, было сейчас в этом маленьком отсеке. И она спокойно занялась готовкой, применяя все свои навыки и умения, напевая при этом незамысловатую песенку себе под нос. Настроение у нее было хорошим, и причины тому были значимыми. Джон же сидел возле турели, был готов в любой момент отразить возможное нападение. Там был установлен другой пулемет, не такой мощный, как его собственный, но достаточный, чтобы пробить несколько сантиметров брони, особенно если боеприпас бронебойный. Когда первоначальная загрузка ядра и была завершена, Андреас вместе с Элеонорой приступил к точечной настройке и распределению мощностей. Первый запуск такой программы мог вызвать скачок напряжения, из-за чего сгорела бы часть оборудования, а этого категорически нельзя было допустить. Подпрограмма за подпрограммой, процесс за процессом, кропотливая работа требовала концентрации. Андреас полностью отрешился от реальности, подключившись к местным серверам. Ему даже казалось, что он физически присутствовал там, что он бродил и своими глазами наблюдал, как выстраивается виртуальная оболочка нового помощника. Было решено запустить Андрея, так как машины в какой-то степени фортификация, на которой установлено оборонительное вооружение. Спокойный и расчетливый, проницательный и требовательный. В жизни личность была именно такой, из-за чего и такие функции были для него определены. Элеонора говорила, что Андрей в свое время смог очень многих защитить, при этом сам сражался, когда приходилось. «Хммм», — хмурился Андреас, — «у него нет памяти, но при этом у тебя ее тоже не было, но ты ее пробудила, частично, если верить логам в твоей базе данных. Он, получается, тоже способен на это, с учетом того, что мы с ним будем непрерывно подключены, он это сделает даже быстрее», — спокойно проговорила появившаяся рядом девушка, в виртуальном пространстве внешность которой кто-то бы назвал стервозной, но по-своему прекрасной. «Так что не переживай, он сможет поведать о своем прошлом, если понадобится, но на его функционал это никак не повлияет». «Ага», — задумался Андреас. «Об процесс с ошибкой корректирую, следи, чтобы другие не полетели битые. Если пойдут, то сразу останавливай их, пока я не освобожусь. Без обид, тут стандартные модели, которым вы обучены, могут просто не пригодиться». «Знаю», — улыбнулась девушка. «Поэтому в эту миссию был включен ты и еще несколько десятков подобных тебе. Жаль, что выжил только ты один. Твой знакомый, Картас, мог бы тебе оказать огромную помощь, но уже не окажет», — нахмурился программист. «Мы его вытащили из одной капсулы, сгоревшим до костей. Только по металлическим пластинам понял, что это он». Дальше все работали молча. Когда первый процесс был поправлен, он был запущен, вплетен в структуру нового ИИ, который уже начинал постепенно проявлять зачатки разума. Доступа к управлению системами у него не было, но возможность получения информации от них была, и он активно поглощал ее, изучал, анализировал, что-то додумывая в глубинах своего виртуального разума. Ведь по затрачиваемым мощностям, которые были выделены для него, становилось понятно, что он старается понять, что его окружает. «Твою мать!» – выкрикнул Андреас, после чего вернулся в реальность, где открыл свои глаза. «Рен, бегом в третью машину. У нас перегрев модуля диагностики, а также замыкание в сети питания системы охлаждения. Там уже температура выросла на 10 градусов. Уже бегу», – подскочил инженер, после чего моментально оказался на улице. Маскировочные сети были установлены достаточно грамотно. Они не мешали бойцам перемещаться под ними, но при этом отлично закрывали от стороннего глаза. Контуры всех трех машин было невозможно угадать. Возможно, со стороны как-то и выделялось это место, но вплетенные в саму сеть срезанные ветви деревьев и кустарников повышали уровень скрытности. Залетев в машину, азиат тут же выругался. Его обдало волной горячего воздуха. Первое, что он сделал, включил принудительную систему вентиляции, загоняя в кузов более прохладный воздух улицы, выдавливая горячий воздух из машины. Ждать, когда температура спадет, Рен не стал. Она могла и не упасть, а просто замедлить свое увеличение. Поэтому он залетел, глянул на термометр, на котором уже показывалось 39 градусов по Цельсию, выругался и тут же направился в сторону поврежденных блоков. Сначала был полностью выключен модуль диагностики, без которого дальнейшая загрузка и Андрея была невозможна. Все технические законы, внедренные в машину, запрещали это делать, из-за чего информационный поток просто прервался, снимая лишнюю нагрузку с уже рабочих систем, которые частично оказались включены в работу. Дальше пошел анализ, что именно могло сдохнуть в системе охлаждения. Подключение с помощью своей руки, прогонка по электрическим сетям диагностических сигналов, поиск места, где мог быть сбой в плане энергетики, и он оказался найден. Всего-то какой-то чертов предохранитель бракованный оказался, выругался инженер, начав разбирать панель, за которой скрывался требуемый предохранитель. Дальше все уже было вполне спокойно. Обычная работа, которую он проделывал множество раз. Но самое интересное, что вся сеть при предельных нагрузках, во время тестов, не показала каких-то отклонений. Этот предохранитель нормально выполнял свою работу, отсекал и выключал некоторые элементы, если требовалось. Так называемый умный предохранитель. Но сейчас он не выполнял свою роль, а стал просто обычным проводником, пропустившим через себя больше питания, чем было положено. Из-за этого потребовался ремонт последующей базы. Благо, различные предохранители, диоды и тому подобные элементы плат были при себе. Вроде и частично старые технологии, но иногда старые работают лучше всего современного. И присутствующие тут элементы – прямое тому доказательство. «Готово», – с облегчением проговорил азиат, после чего включил систему охлаждения, выключил принудительную вентиляцию, снова запустил все модули, предварительно проверив их. «Можешь продолжать загрузку». «Говоришь так, словно чуть не зажарился в 50 градусах там», – с опаской говорил Андреас. «Ты – монстр. Приходится терпеть». «Не первый раз», – хмыкнул инженер. «Остался час», – произнесла Элеонора. «Прошу продолжать сохранять бдительность. Это для вашего же блага». Глава 24. За последний час никаких происшествий не возникло, все процессы штатно подгружались и встраивались в работу запускаемого искусственного интеллекта. Но даже в последние секунды Андреас следил за тем, чтобы все было идеально, чтобы не было никаких погрешностей и отклонений. «Готово», — вздохнул он, открыв глаза, чувствуя, как трясутся у него руки. «А теперь постепенно повышаем мощность наших установок модулей и тому подобного». Дальше началась еще более кропотливая, но не такая длительная работа. Каждый модуль запускался отдельно, по три, из-за количества машин, за раз. Каждый раз Андреас дожидался отчета от Андрея по поводу получения возможностей управления тем или иным объектом. Сначала датчики, потом системы управления техникой, а потом уже и вооружение. Сам процесс передачи прав на управление, как и повышение потребления мощности, длился около часа. Но за это время программист полностью вымотался и уже был готов в прямом смысле слова уснуть на том месте, где и работал. Но держался до последнего, ожидая итогового отчета от нового Искина. «Системы работают в штатном режиме», – менторским тоном проговорил крайне спокойный Андрей. «Вооружение готово к применению по назначению. Заряда батареи хватит на 145 местных суток, учитывая текущий уровень потребления и возможные моменты экстренного повышения потребления. База данных от Элеоноры получена, система пространственного слежения за местностью активирована. Радиодатчики функционируют. Изображение со всех камер получено. Картинка четкая, искажений нет. Все системы готовы к использованию при первой же необходимости. Искусственный интеллект, групповой помощник Андрей, готов к применению по назначению и к полному оказанию помощи в любой возникшей ситуации. Дальность обнаружения противника, уточнил Андреас. Возможность обнаружения противника в стационарном режиме при активных геологических датчиках, начал тут же докладывать Андрей. При дальности в 10 километров, стопроцентная гарантия обнаружения наземного противника. При дальности в 25 километров, 75% гарантия обнаружения противника. В дальнейшем снижение вероятности слишком высоко, чтобы хоть какой-то сигнал считать достоверным. В походном порядке возможность обнаружения наземного противника варьируется от особенностей местности. При идеальной равнине максимальная дальность обнаружения наземного противника равна максимальной дальности воздушного противника и составляет порядка 30 километров. Расчетная эффективность в лесной местности, дальность обнаружения снижается на 82%. Системы слежения на борту установлены не самые современные, из-за этого большие потери. Почему воздушного противника можно обнаружить на такой малой дистанции? Рядом с программистом стоял командир, который также слушал все отчеты нового Искина. Максимальная дальность обнаружения обусловлена мощностью датчиков и максимальным разрешением установленных камер, тут же пояснил Искин. Точные расчеты могу отправить вам на персональный чип колониста, чтобы вы убедились в достоверности моих слов. Полно, отмахнулся Ярев. Верю. Забирай все права на разведку. Тебе сегодня будут помогать наши дежурные бойцы. Они проконтролируют бесперебойную работу всех твоих систем. После этого, ночью, все управление разведывательными системами перейдет полностью под твое единоличное управление с возможностью нашего вмешательства. Разумное решение, командир 11-й, доброжелательно отозвался Искин. «Приступаю к сканированию местности и наблюдениям за ней. Конец связи, конец связи», — хором сказали оба бойца, после чего облегченно вздохнули. Системы запустились, а это уже многого стоило. Количество потраченных деталей, как модульных, так и элементарных, было просто колоссально, но они сделали это, из-за чего стали на шаг ближе к возможному выполнению миссии. И, самое главное, теперь они могут начать передвигаться по территории всей планеты без сильных переживаний. Врасплох отряд теперь куда сложнее застать, а это самый главный результат проведенной работы. Что еще радовало Ярева, так это сроки автономности. Они превышали сроки выполнения миссии в два раза по факту и практически в три, если считать оставшееся время. Ведь шли 17-е сутки, значит, оставалось всего 43 дня на то, чтобы завершить начатое. Вот только осталось полноценно утвердить то, что именно они должны сделать. Но это можно и нужно было сделать завтра, когда будет совершено первое перемещение, и отряд окажется в относительной безопасности. «Следующая моя цель», – тяжело вздохнул Андреас, – «создать исследовательский модуль с процессором для Елизаветы, а также тактический модуль с процессором для Николая. Работка не из легких, и у нас деталей хватает только на один из них. Нужно будет добывать или производить. Плюс, кстати, нужен производственный модуль Бориса. А вот его действительно надо в первую очередь. Голова уже не думает, ибо если мы сейчас сделаем Бориса с его автономными системами производства, то сможем при достаточном количестве материала сделать все, что угодно». «Ага», — кивнул Рен. «Только для этого придется сделать четвертую машину или полностью опустошать третью или первую». «Скорее, третью», — хмыкнул Андреас. «Склады должны быть там, где будет производство. Но это точно не сегодня и не завтра. И вообще не знаю, когда от командира зависит и от наших возможностей. Сегодня ночью переезд», — хмурился Ярый. «Завтра днем можно будет начать подготовку. Потом ночь стоим и особо не отсвечиваем, потом снова днем продолжаем работу. Или ночью, короче. Если сможете, то меняйте друг друга, чтобы работа не останавливалась. Распределите работу в соответствии с навыками. Нужен Борис, вы это сами определили». Оба бойца кивнули, после чего отправились к свободным койкам. Не спать, а просто ожидать и болтать. Каждый устал, плюс каждый ощущал на себе откат после применения химии. Но все же спать не ложились, так как вот-вот должен был начаться прием пищи. Единственное, за что оба мастера сейчас себя корили, — отсутствие нормальных столовых мест. Придется есть везде, где только возможно. Кто-то будет делать это стоя, кто-то сидя на кроватях. Но в любом случае этот момент уже никак не доработать. Просто нет возможности и места. Часть второй машины занимал водительский отсек, часть – аппаратный, где находились приводы, вычислительные центры и места для будущих, часть, причем большая, поджилый отсек, чуть-чуть для кухни и примерно столько же для спальных мест животных. Готово. Через какое-то время радостно известила всех Анна, после чего вышла с огромным металлическим тазиком салата, а также кувшином, в котором был сок. Но никто не дернулся, только стали ждать, когда Анна все всем раздаст. И она это делала. Отложила миску и кувшин на свободные горизонтальные поверхности, после чего сходила за тарелками, в которые уже начала перекладывать еду. И всего за 20 минут прием пищи был полностью завершен, все были довольны. Рен и Андреас сразу же отправились спать. Юмика присоединилась к ним, так как ее на посту сменила Лия. Ярев при этом сам направился в отсек водителя второй машины, чтобы показать и рассказать Лие, что да как там находилось. И та была довольна результатом проделанной работы, практически мгновенно при этом разобравшись со всеми тонкостями системы контроля средств слежения за местностью. Дальше время потекло куда медленнее. Впервые отряд не делал абсолютно ничего. Вообще, каждый занимался чем-то своим. Кто-то спал, кто-то читал, кто-то погрузился в виртуальные миры, пытаясь отвлечься от всех проблем, которые свалились на отряд. Вот только им не суждено было отдохнуть в полной мере, так как произошло то, что ожидалось только спустя несколько дней. Прогремел далекий взрыв, причем настолько мощный, что датчики зафиксировали его так, словно он прогремел где-то очень близко. Но все понимали, что именно рвануло база, а точнее, какое-то транспортное средство. Судя по столбу дыма и грибочку от взрыва, показывала на записи Лена данные объекты, это точно была база. Сравнение местности подтверждает, вектор проходит именно в том направлении. Капсула же находится восточнее, да и рванет не так сильно. Я там не так сильно веселилась. А теперь внимание, вопрос, что такое могло так рвануть, что повысился радиационный фон. Сильно повысился, уточнил тут же Джон, смотря на все еще вздымающийся ввысь пространственный след от взрыва. Не особо, мотнула головой девушка. Большая часть оказалась в земле, скорее всего, нам повезло, но рвануло что-то ядерное, факт. Я даже не припомню, чтобы у нас нечто подобное в принципе было. Но если и было, то вы кретины, сразу говорю. Возможно, какая-то аппаратура противника, дернул плечами Ерев. У нас не было ничего ядерного. Источники питания же мы все с собой взяли. Тут переживать не стоит. Они точно не могли рвануть. Но это же хорошо, что враг подорвался, да, уточнила Анна. Или слишком рано, ожидаемо, хмыкнул Джон. Но это подтверждает то, что нам сегодня придется сваливать как можно дальше. Примерно километров на 100 на запад. И где-то там, подальше от рек, пересекать полосу белого леса. Черт, я боюсь представить, что там будет. У меня только от одних ваших рассказов мурашки по коже бегали. Реальность хуже, пробормотала недовольно Лия. А где Андреас и Юмика? Спят без задних ног, усмехнулась врач. Их даже взрыв не разбудил. Так что будет страшно, если они останутся на ночное дежурство. Они справятся с дежурством, если потребуется, уверенный в своих словах проговорил Ерев. То, кто как спит, лучше не уточнять. Тут некоторые храпят на всю округу громче, чем работает полуторалитровый двигатель внутреннего сгорания без корпуса. Это не я. Тут же с усмешкой в голосе открестился Джон. И не я точно, хмыкнула Лия. Я бы сама от своего храпа проснулась со своими имплантатами. Кстати, про них, нахмурился Ерев. Накладываю запрет на активацию твоих имплантатов сроком 3 суток. Отдохни, дай своему мозгу и сердцу восстановиться. Сама понимаешь, что дальше будет только хуже. И ты точно знала, что, если не отдохнуть, ты бы погибла. Ведь так, знала, кивнула она, а печаль в ее голосе была явной, девушка даже не пыталась ее скрыть. Но если бы была острая необходимость, то активировала бы. Но слава богам, что появились более совершенные системы. И я искренне надеюсь на то, что мне несколько суток не придется вылезать из машины. Не придется, спокойно проговорил Ерев, после чего дал команду. Так, всем отдыхать при возможности. Ночью марш, всем приготовиться к нему. Анна, можешь сразу готовить ужин, так как времени на его приготовление потом у тебя не будет. Разойдись. И все после этого покинули кабинку пилота машины, отправившись к койкам. Там они расселись на нижних кроватях, где и начали спокойно общаться и шутить. Ерев задержался в водительском отсеке и уселся на пустом пятачке, прикрыв глаза. Ему просто хотелось расслабиться, но он прекрасно понимал, что все только начинается. Но время шло, бойцы морально готовились к тому, что придется совершать длинный ночной рывок. Во время тряски не поспать, а делать особо было нечего. Только быть готовым к возможному бою, если бы они нарвались на что-то сильное, мощное, зловещее. После ужина начались внутренние подготовительные работы к маршу. Проводилась очередная проверка систем управления. Требовалось понять, как точно может управлять машинами Андрей. Как оказалось, куда лучше, чем кто-либо из присутствующих обученных водителей. При тех же показателях эффективности потребляемая энергия снижалась в среднем на 30%. Все это из-за возможности напрямую следить за всеми показателями машины и регулировать процессы практически мгновенно. Когда все подготовительные работы внутри были завершены, начались работы снаружи. Сначала с маскировочных сетей было отброшено все лишнее, а лишнего, в виде веток, листьев, да и клочков земли, было довольно много. В это же время сворачивалась наземная кабельная сеть, ранее развернутая между всеми машинами, а связь устанавливалась с помощью релейных радиопередатчиков, маршевых, как их называли на земле. Это был еще один цикл проверок. Ранее их работоспособность не проверялась, так что предстояло понять, как они будут работать. Это требовало не только времени, но и ручных регулировок. Так Рен и Андреас изрядно побегали между машинами, налаживая работу радиоприемников. После этого уже полностью свернули все маскировочные сети. Светило уже зашло, так что возможность сделать это была предоставлена. 6 из 7 человек занимались этим, только Джон снова занял оборону, стал следить за периметром, сидя за турелью. Андрею еще не предоставили доступ к управлению оборонительными системами, так как их надежность еще не проверялась, только возможность управления. Когда все сети были закреплены на крышах машин, все они по очереди завелись. Световых приборов не было, да они и не требовались. У всех водителей, которые в данном случае выступали просто контролирующими лицами, были свои приборы ночного видения, с помощью которых они ориентировались в пространстве своими глазами. Дополнительно были все те же приборы и у машин, которые уже полностью оказались в управлении виртуального помощника. «Машины к маршу готовы», – отрапортовал Искин. Первая машина пошла, и тут же машина с запасами вооружения двинулась вперед. Конечно, было опасно именно это транспортное средство пускать первым, но там было не все вооружение, часть ленты боеприпасов уже были расфасованы, да и модули и блоки считались важнее, их просто так не добыть. Да и ради безопасности бойцов части ящиков с боеприпасами были даже под койками в специальных отсеках. Достигнув воды, автомобиль замедлил свой ход, осторожно начал двигаться среди водной глади, стараясь создавать как можно меньше возмущений. Высокая облачность была только в плюс, причем облака были довольно низкие. Правда, от сканирования различных источников излучения это не спасало, но даже так, лучше при таком небе передвигаться, чем когда оно ясное. Первая машина достигла противоположного берега. Машина занимает оборонительную позицию, продолжал доклад и продолжил докладывать, много одинаковых слов. Первая машина оборонительную позицию заняла. Вооружение готово к использованию за исключением отсутствия разрешения у меня на его использование. Вторая машина пошла. Вторая машина также неспешно преодолела брод. Все члены команды, которые были внутри машины, внимательно следили за всеми местами. Была высока вероятность, что где-то просочится вода, но ничего подобного не произошло. Каждая деталь достаточно плотно прилегала, так что и вторая машина оказалась на другом берегу и также заняла оборонительную позицию. Тут присутствовала уже реальная огневая мощь, готовая к немедленному применению, в виде джона и турели, за которой он находился. Третья машина пошла. Момент истины. Последняя машина направилась в сторону другого берега, достигла воды, медленно начала разрезать ее гладь, и уже через десяток минут начала формироваться походная колонна для дальнейшего марша. Маршрута не было, но был дрон, который мог указывать, где и как ехать. Никто не знал, что впереди, но все знали, что нужно ехать, ибо только в движении жизнь. Враг активизировался, а значит, нужно было становиться активными им семерым. Глава 25, сутки 18. Всю ночь колонна из трех машин совершала марш в западном направлении, иногда смещаясь слегка севернее. Средняя скорость передвижения была чуть выше 20 км в час, из-за чего за 8 часов было преодолено чуть больше 185 км. Все три водителя всю ночь не спали. У них была прямая обязанность проследить за правильностью работы системы автоматического управления. Вернее, будет сказать, системы передачи управления искусственному интеллекту, Андрею. Каждый нюанс, каждую тонкость они обговаривали и прорабатывали, каждый затык, каждое промедление. Но в итоге пришли к единому мнению, система работоспособна и ее применение оправдано. При этом маршрут постоянно строился в режиме реального времени. В ночи был запущен беспилотник, которым также управлял Андрей. Он с помощью ПЛА пытался обследовать всю доступную впереди местность, совершая полеты по полукругам перед машинами на расстоянии минимум 10 километров, иногда и дальше. Пару раз во время марша приходилось почти полностью разворачиваться, так как впереди оказывались каньоны. Водители даже не заметили, как оказались на высоте более 500 метров относительно той точки, где находились ранее. Просто уклон был столь ничтожным, что его отследить было довольно проблематично, но он был, и это сказалось. Пока машины передвигались, остальная группа, четверка, за исключением водителей, была принудительно отправлена в сон. Им предстояло в течение дня разведать местность, собрать при возможности припасы, ибо группа капсул рухнула в том районе согласно данным с датчиков Элеоноры, после чего все загрузить в машины. Рену и Андреасу уже предстояло заняться модификацией всех машин и развертыванием нового Искина, Бориса. Его появление должно было невероятно сильно повысить автономность группы, позволить изготавливать сложные детали и механизмы, что в последующем должно пойти только на большую пользу. Но в итоге марш был завершен. Водители вымотались, устали, но были довольны. Каждый под утро рассказывал свою байку о том, что было ночью, что они видели, что им пришлось проворачивать. Больше всех истины при этом раскрывал Андреас, так как говорил прямо. Он взаимодействовал с объемным кодом искусственного интеллекта, устраняя выявленные во время его действия ошибки. Остальные же хвастались тем, какие леса и поля были вокруг. Им верили, но не особо, ибо ночью был совершен марш через Белый лес, который мог просто затуманить разум всей тройки. Андрей же смог достоверно подтвердить только действия программиста. «А вам как спалось?» – уточнил Ерев, который еле сдерживал зевоту. «Да, в принципе, нормально», – пожала плечами Лия. «Кошмар разок приснился, как за мной бегала винтовка, которая при этом пыталась заставить меня застрелить само солнце. Глупо, но черт, она там такие непотребства пыталась делать, жуть». Уточнять, что именно это были за непотребства, никто, естественно, не стал. Остальные же тоже поделились своими сновидениями, но никто не смог точно сказать, в какой момент они появились. Что не мудрено, сны до сих пор считались чем-то неконтролируемым. Некоторые до сих пор заявляют, что их не видят, а исследования мозга это только подтверждали. Они засыпали, активность спадала. Лишь редкие проявления показывали, что мозг еще функционирует. После этого те, кто спал, поменялись местами с теми, кто бодрствовал. Троица водителей предоставили места в кузове второй машины. Лобовые стекла в двух машинах из трех были не установлены, из-за чего спать там было проблематично, особенно учитывая количество местного комарья. Роли были распределены следующим образом. Сначала вся четверка должна была заняться маскировкой машин. Это обязательное условие, после которого разрешалось приступать к выполнению следующих работ. Если машины бросить так, то, если есть космическая разведка, враг может увидеть стоянку, чего требовалось избежать. Далее они разбивались на две группы. По заданию Элеоноры, как и по полученным от нее сведениям, Лия и Юмика направились на поиски упавших капсул. Требовалось определить их местоположение, чтобы потом была возможность их перетащить к машинам либо забрать при следующем марше, что выглядело более логично. Джон и Анна же остались, и по заданию уже Андрея приступили к установке лобовых стекол. После получения подробных инструкций, как именно это делается, было решено, что они справятся с поставленной задачей не хуже, чем это сделали бы Рен с Андреасом. Спустя несколько часов проб и ошибок на первой машине все было завершено. Теперь официально можно было заявить, что кузов полностью готов. По крайней мере в том виде, в каком его планировалось сделать изначально. Работ предстояло еще множество, например, замена деревянных элементов кузова на металлические с постепенным увеличением бронирования. Без брони транспортер – опасная штука, особенно из дерева. После этого Анна направилась готовить обед, а Джон занялся сбором местных, уже определенных продуктов для пополнения запаса. Из-за того, что они переместились на огромное расстояние, внешний вид транспортеров распугал множество животных. Образовалась зона отчуждения, в которой Элеонора определила условно безопасное существование. К обеду вернулась группа поиска в виде Лии и Юмика. Они рассказывали невероятные истории о том, что видели. Величественные каньоны, деревья исполины, которые своими ветвями подпирали словно сам небосвод, огромный каньон, похожий с воздуха на паутинную сеть, который со всех сторон зарос растительностью. То есть тут, широко раскрыв раскосые глаза, делилась эмоциями Юмика. Раньше была огромная пустыня, безжизненная, но жизнь смогла вытеснить ее. Причем смогла это сделать не так давно. Местные растения, они помогут земле полностью восстановиться. Ведь сколько у нас пустынь, сколько у нас бесплодных земель. Мы обязательно должны тут основать колонию, из которой впоследствии будут передаваться образцы растений для попытки их распространения на земле. Звучит весьма обнадеживающе, улыбнулся Джон. Мне бы хотелось жить в лесах, а не в саванне или пустыне, где воды практически нет. Наш же клан самый бедный и самый отсталый. Приемлемые условия нужны для развития. Так что лично у меня появилась еще одна причина выполнить нашу миссию. Даже если придется сдохнуть. В его словах решимости и металла было столько, что хватило бы на еще сотню таких же бойцов, как он. Его решимость почувствовали все присутствующие, даже те, кто проснулся, чтобы поучаствовать в совещании и отобедать, ведь ночью никто их не кормил. Большинство лишь согласно закивало, только Рен привычно для всех хмурился. Дальше, уже после обеда, было принято решение, что нечего больше прохлаждаться. Все проснулись и приступили к работе полноценным отрядом. Ерев присоединился к Джону и Анне, чтобы они смогли потом заняться другими поручениями, а Рен и Андреас приступили к разбору склада материалов и к началу подготовки конструирования сборочного цеха. Работы предстояло много, но за пару дней они должны все сделать так, чтобы склад снова стал функциональным, а часть деталей была использована. Лия и Юмика снова отправились на разведку, прихватив с собой самые объемные сумки, которые только были. Последним предстояла весьма трудная работенка. Большая часть капсул, которые разбились в районе радиусом 5 километров, была уничтожена, разорвана на куски. И эти куски приходилось собирать, возвращаться вместе с ними на базу, после чего отправляться в новый рейд. При этом количество металлолома превышало все мыслимые границы. После того, как с лобовым стеклом последней, третьей машины были завершены все работы, Анна осталась в лагере, занялась тем, чем Джон до этого. Сам же штурмовик вместе с командиром также прихватили сумки и начали собирать детали от капсул, которые должны были пригодиться в укреплении их боеспособности и увеличении возможностей. Каждый был воодушевлен. Каждый делал все, что только возможно. Никто не старался даже хоть капельку отлынивать. Того требовала ситуация, того требовали их сердца. И Ярив был крайне доволен этим. Каждый нашел причину мотивировать себя. Он искренне надеялся на то, что все кризисы во взаимоотношениях были преодолены, но все же морально готовился к тому, что придется применять средства крайнего довода. О чем задумался? Посмотрел Джон на Яра. Думаешь, как бы нас всех прикончить? Ха-ха, с ума сошел, не оценил шутки командир. Если ты о симуляции боли, то да, думаю о ней, но не в таком ключе, а наоборот я думаю, надеюсь на то, что не придется снова применять эту технологию. Опасно, болезненно. И если вы будете жить постоянно в страхе, то мы ничего просто не добьемся, а постоянная боль в итоге вынудит вас покончить с собой. Мне это нужно? Думаю, что нет, уже серьезно ответил штурмовик. А блок процессора, увидел он металлический объект, вонзенный острым ребром в кору дерева, откуда его тут же выдрал и поместил в свой рюкзак. Думаю, что ты правильно сделал, что продемонстрировал свои возможности, использовал это как ведро с ледяной водой в знойный день. Эффект сработал. Мы взбодрились тогда. Даже я испугался, если честно. Понимаю, кивнул Ярив. Самому страшно и неприятно было, но в любом случае мы уже не там, где нас могли убить. Мы уже в относительной безопасности, и послезавтра снова сменим позицию. Так будем делать, пока не завершим основные модернизации, после которых сможем нанести свой удар. Как-то так, по крайней мере по моему плану и плану Элеоноры. А что-то может измениться? С прищуром легкого недоверия уточнил здоровяк, после чего глянул на небо. Или ты про тех, кто там? Второе, согласно кивнул одиннадцатый. Если с кораблем опять что-то начнет происходить, то придется планы перестраивать. А мне бы этого очень сильно не хотелось, ведь каждый раз риски будут только возрастать. Мы только-только уехали из лап смерти, возвращаться в них я пока не горю особым желанием. Джон на это ответил только согласием. Все три стычки привели к тому, что пришлось оставлять насиженное место. И плевать, что это была специальная приманка для противника, плевать, что таков был настоящий замысел. Осадок остался. Причем не только из-за того, что пришлось оставлять, но и из-за того, что правду так долго скрывали. Но в итоге группа вернулась практически к ужину. Джон смог нагрузить даже три сумки, из-за чего сбор деталей затянулся. За это время Лия с Юмика смогли дважды сходить туда и обратно, один раз при этом прихватив с собой прирученных зверей. Китаянка не переставала их тренировать, не переставала совершенствовать и свой навык. Кроме команды АТУ, она начала учить их команде ФАС, взять, но все никак не могла научить зверей возвращаться назад. У них была одна логика, сначала выполнить первый приказ, потом уже все последующие. Ужин же состоял из мяса птицы, которое еще оставалось достаточно свежим, обжаренное со всех сторон, со специями, с травами этой планеты, а также с банальными макаронами. Всем понравилось, мясо было великолепным. Или просто люди уже истосковались по нормальной пище. Но даже после ужина работы были не завершены. Часть каркаса будущих автоматических и автоматизированных станков была уже собрана, но не до конца. Рен слегка перестарался, перекрутил один болт, из-за чего пришлось менять сразу несколько объектов. В этом ничего страшного не было, за исключением траты лишнего времени, которое решили компенсировать после последнего приема пищи. Остальные же продолжили наращивать маскировку. Ветви, кустарники, целые клочки земли, чтобы все выглядело естественнее. Все шло в ход, маскировка должна совершенствоваться всегда. Таков залог успеха. Так всех учили еще на земле специалисты, да и Лия вечно об этом говорила. Когда каркасы станков были завершены, весь отряд приступил к погрузке деталей в третью машину. Каждый участвовал в этом, каждый был звеном цепочки. Это ускорило процесс, никто никому не мешал, а количество передаваемых и складируемых деталей в единицу времени увеличилось значительно, если сравнивать с обычной переноской. Когда все было завершено, отряд вновь собрался в командно-жилой машине, чтобы обсудить планы на будущий день, выпить чая из местных листьев. Высушить их уже не представлялось чем-то трудным, все у Анны уже было, просто необходимо правильно рассчитать время, чтобы эффект и вкус были насыщенными и приятными. «Подведем итоги», — спокойно сказал Ерев. «Собраны детали как минимум с двух капсул, что весьма показательно. Раньше мы таким похвастаться не могли, они просто оказались разрушенными», — усмехнулась Лия. «Как показала практика, если расстояния не особо большие, то так заниматься доставкой их до машин куда проще. Что по живности?» — посмотрел командир на Юмика. «Прогресс есть», — пожала она плечами. «Проблемы сохраняются все те же, нужно больше времени, которого практически нет. Завтра планирую весь день этим заниматься, пока будем продолжать сбор деталей. Сегодня смогли отойти на достаточное расстояние, чтобы показались первые животные. На них и отрабатывали команды. Если они проявляли даже пассивную агрессию, конечно, тех, кто убегал, не трогали». «Хорошо», — кивнул 11-й. «Что по поводу подготовки к запуску третьего Искина? Все необходимые детали есть, все присутствует в достаточном количестве», — кивнул Андреас. «Бориса запустим примерно через четверо суток. Работы там в разы больше, чем с тем же Андреем. Если у второго мы просто использовали уже готовые блоки, которые просто вытащили из капсул, то тут приходится многое переделывать. Возникают ошибки, что увеличивает время. Ничего страшного, время у нас еще есть», — кивнул Ерев. «Но помните, всего 60 дней, половина которых, грубо говоря, практически прошла». «Как половина прошла?» — удивилась Лия. «Ведь только 18-е сутки на планете, если мне память не изменяет. И еще 10 дней сверху накинь», — недовольно пробормотал командир. «Сегодня пришла корректировка от Авроры, корабельного Искина. Там из-за пониженных мощностей трудности с расчетами, но в итоге 60 дней с момента нашего катапультирования с корабля. У нас осталось 32 дня, чуть больше месяца. Завтра, выходит, у нас своеобразный момент X», — усмехнулся Джон. «Если привязываться к символизму, то завтра ровно месяц до крайней даты. Придется уже завтра ночью двигаться в сторону противника и готовиться к возможному бою. Вопрос мне важен. Борис сможет изготавливать пластины для корпуса машин? Нам нужна броня, а то сожгут, и дело с концами». «Сможет, смотря на стену кузова», — ответил Рен. «И не такое сможет. Многое он сможет. Главное, ресурсы ему приносить, обеспечивать его ими. Он умный, сможет понять, что нам нужно в данный момент, а что нет». После этого отряд начал планировать новый день. Поиски, готовка, тренировки, конструирование. Каждый момент лучше обговорить, каждый момент уточнить. Кто-то бы сказал, что это старомодный прием, ибо все доступно через чипы колонистов, но разговоры важны. Человек не должен уходить в сеть всей своей сущностью, иначе он перестанет быть человеком. Иначе его в любой момент может просто заменить искусственный интеллект по типу Бориса, Николая, Елизаветы, Элеоноры или Андрея. Ведь они уже доказали, что могут управлять системой, какая бы она ни была. Но Ерев эти мысли оставлял при себе. Если требовалось, то просто объяснял важность общения, постоянно косясь на Рина, старательно избегающего контактов. Обида еще таилась в его душе, но взгляд уже не был жестоким, скорее безразличным. Впрочем, как и всегда. Глава 26, сутки 19. Ночь прошла абсолютно спокойно. Регистрировались несколько раз незначительные вибрации со стороны прошлой базы, поэтому пришлось запускать ночью дрона и просматривать, что именно там произошло. Андрей все это делал, советуясь с Элеонорой, а Элеонора в свою же очередь уточняла у дежурного бойца, наблюдавшего за ситуацией лично. Все же команда решила, что лучше пусть один боец дежурит ночью, а потом спит днем при возможности, ибо фактор призрака в машине никто не отменял. Внешний контроль требовался всегда. Даже сама Элеонора говорила про это. А у хранителя тоже есть люди, которые его контролируют. Хмурился Андреас, который вызвался дежурить последним, чтобы к подъему быть уже достаточно бодрым. У него есть так называемый завет, который был сформирован двумя братьями-близнецами из клана Грей, официальными основателями клана, которые смогли это задокументировать, поясняла Элеонора. Сначала та организация звалась «Серый Завет», «Серый», словно камень, но фундаментальный, но впоследствии была переименована в «Завет Хранителя». Сейчас ее функции заключаются в контроле самого Хранителя и его основных серверов, а также лидеров кланов, чтобы они не создавали проблем человечеству и самой Земле. То есть войны – это не проблема человечества, усмехнулся Андреас, смотря на то, какие данные снова начали поступать с дрона, покинувшего ранее зону действия управляющих блоков. Скорее регулятор, немного задумчиво и осторожно проговорила Элеонора, и естественный фильтр. В конфликты кланов Хранитель вмешивался только тогда, когда это угрожало катастрофой, например, ядерной войной. В иных же случаях именно благодаря мелким, как считал Хранитель, противоречиям человечества и смогло достичь того уровня, которого достигло сейчас. Бредовые технологии отсеивались, нужные сохранялись, слабаки умирали, бежали, оставались голодными, сильные выживали. Иногда не всегда сильные выживали, но человеческие законы таковы. Жестокие человечество в своем легком безумии достигло этой планеты. Ведь если бы люди не сражались, было бы все это вооружение сейчас, были бы гранаты с тягой из подствольных гранатометов, звучит складно и логично, кивнул пару раз Андреас. А выводи данные, что там вибрировало. Вывожу на чип колониста, машинным голосом проговорил Искин. Картинка сначала на миг проявилась с ошибками, но потом проявилась нормально. Шифрование. Процессор немного не справлялся с обработкой информации, поступающей на него. Слишком много всего проходило через чипы Андреаса. Те же вторичные контрольные коды обоих искусственных интеллектов. Именно через них программист мог понять, что и где могло пойти не так. «ХММ», задумался на миг Андреас, а потом улыбнулся. «А не тут была заминированная капсула?» «Именно тут», мгновенно ответила Элеонора. «Вижу несколько воронок. Объемная детонация. Лия, видимо, подготовила не только саму капсулу, но и несколько объектов вокруг. Они подорвались через какое-то время, чтобы противник при попытке скрыться гарантированно умер. Значит, она сделала достаточно, чтобы враг гарантированно задержался», зализывая свои раны, с облегчением проговорил Андреас. «Но зато мы точно знаем, что эти уроды собирают наши капсулы. Они изучают наши технологии так же, как и мы их. Это было не самой лучшей новостью, которую придется рассказать всем, всей группе. В любом случае то, что враг подорвался, было довольно хорошей новостью. Но при этом настораживало, что враг так спокойно разбрасывается своими бойцами. Они уже подготовили колонию или по крайней мере были на несколько шагов дальше в этом плане, в отличие от людей. Сегодня нужно полностью завершить все с каркасами», задумчиво себе под нос сказал программист, «а также собрать вычислительный центр нового ИИ. Это сожрет огромное количество ресурсов, но сегодня точно успеем. По крайней мере с этим». Кивнув сам себе, Андреас продолжил следить за всеми датчиками параллельно с Андреем. Второй Искин был более молчаливым, более сдержанным. Старался говорить продуктивно, только по делу. Даже когда зафиксировал вибрации, сначала данные все перепроверил, а потом уже сообщил. Он ценил время людей, даже если они бездействовали. Но утро близилось, Анна проснулась самая первая, начала готовить завтрак. Хоть Андреас и сидел в другой машине, но он видел все, что происходило в каждой. Ради безопасности было принято решение установить камеры и внутри, за исключением спальной зоны. А вот на кухне все было видно, и там Анна уже начала свой завораживающий танец. Программист стал ловить себя на мысли, что ему нравится эта девушка. Немного взрывной характер, но в общем спокойный. Умная, знает, как лечить, как готовить, заботливая и сильно переживающая. Да и спасла она ему жизнь, сделала самый большой вклад в это. Даже временами проверяет ногу. Не ноет ли она, не болит ли, как происходит финальное заживление, как справился организм. А она могла этого не делать, но переживала и проверяла. Поэтому и сейчас он с интересом следил за тем, как девушка напевала себе песенку под нос, готовила, резала листья местного салата, овощи, вяленое мясо. И один раз она развернулась в сторону камеры, с прищуром посмотрела, а потом лукаво улыбнулась, хитро, но как-то соблазнительно, после чего подмигнула, тут же продолжив готовить. «Кажется, она с вами заигрывает», прокомментировал ситуацию Андрей. «Возможность вашего успешного наступления в личном плане возросла только что на 3% и, учитывая ваши психологические особенности, составляет 62%. А это на кой хрен ты просчитываешь?» Немного в шоке, Но больше в удивлении пребывал Андреас. «Хобби», — усмехнулся Андрей, впервые за все время проявив эмоцию. «Даже у нас оно есть. Рук нет, но у меня теперь есть глаза благодаря вам. И мне нравится следить за тем, что делают люди. Если я правильно понял по той информации, что есть у Элеоноры, даже моему основному я это нравилось и приходилось делать. Как лидеру». «Лидеру, говоришь», — хмурился Андреас, пытаясь понять, на основе каких именно личностей были сделаны эскины. Но ответа он так и не находил. Все, что относилось к прошлому, тщательно скрывалось. Сначала хранителями технологий, изгоями, которые за 150 лет стали легендами, а потом уже самим хранителем, великим эскином прошлого, которого эти самые изгои нашли. Но Андреас так и не понимал откуда. Он пришел только к одному выводу, что они из прошлого, насколько далекого, неизвестно. Человечество прошлого, до импакта, по легендам, в некоторых аспектах было более развито, чем сейчас. Только в космос они не так сильно могли, хотя отголоски космического прошлого человечество находит до сих пор. Самым удивительным было поймать эхо сигналов от запущенных космических зондов. Прошло 6000 лет, а они все еще работали. Источники питания стали прообразом тех, которые сейчас питают все три машины. Конечно, там потребление было куда меньше, а сами зонды ушли в спящий режим. Но сам факт, они продолжали существовать и работать. «Ну что?» – вырвал из раздумий программиста командир, связавшись по радио. «Было что-то интересное?» «Противник подорвался на капсуле», – самодовольно хмыкнул Андреас. «Там Лия хорошо так разошлась, сделала несколько скрыток. Там взрывчатка была заложена в нескольких местах. Вид красивый, пересылаю расшифрованную картинку». «Красиво, да», — хмыкнул Ярев довольно. «Как лотос, кратеры. Ладно, ты в состоянии работать, отдых не требуется, показатели нормальные у тебя». «В состоянии», — почти мгновенно ответил программист. «Сегодня хочу и сделать, чтобы эти трое могли общаться между собой. Что-то мне подсказывает, что они все знакомы и смогут найти общий язык. Думаешь, у них будет синергия?» — хмыкнул Ярый. «Если так, то скорость выработки ими решений будет только выше. Каждый будет предлагать свои варианты, которые будут мгновенно проанализированы со стороны их аспектов». «Я все это знаю», – недовольно проговорил Андреас, показывая свое раздражение. После этого разговоров по сети больше не было. Сам Андреас, досидев положенное время, пока все члены команды завершали утренние процедуры, выбрался из своей кабины, после чего направился на совещание. На нем же все было обговорено еще раз, как и вчера, когда все было повторено. Все разошлись по своим делам. Рен и Андреас сразу начали отсортировывать нужные и ненужные детали, подготавливая себе рабочее место. Джон и Ярев снова направились за деталями, как Илья с Юмика. При этом у вторых была дополнительная задача в дрессировке животных, как и вчера. Вот только на этот раз миссия была чуть сложнее. Мало того, что нужны были детали, нужно было подготовить все к маршу. Сразу. С учетом того, что в складской машине шли работы. Анне же при этом предстояло подсчитать все запасы продовольствия и подготовиться к длительному периоду автономии и выживания. К обеду уже был завершен первый рейд, подсчитана половина припасов, полностью завершилась подготовка к созданию нового вычислительного центра, а само его конструирование началось. Работы шли, а это самое главное. Датчики же работали постоянно, каждый странный сигнал анализировался, сверялся со многими данными, в первую очередь с местоположением колонистов. И часто сигналы были от них, так как они их и создавали. После обеда работы продолжились, а облачность позволила отправить беспилотник на разведку местности. Как показала практика, было необходимо разведать маршрут прежде, чем выдвигаться, по крайней мере на десяток километров вперед. И не зря отправили проверять. Путь, который планировался изначально, с той исходной позиции, привел бы к огромному озеру, лунообразному, многокилометровому. Но самое главное, что его обнаружили раньше, чем выдвинулись, из-за чего маршрут тут же был перепланирован в объезд этого озера. К вечеру, когда все вернулись, пока Анна готовила ужин, остальные члены команды начали последние сборы перед длительным маршем. Принесенные ресурсы складывали, испорченные и ненужные отбрасывали, часто просто зарывали, чтобы противник их не нашел. Те места, по которым проехали машины, минировались. На всякий случай. Итог, прислонился спиной к одной из машин Ярев, смахивая пот со лба. Половина продуктов уничтожена из-за порчи. Времени отслеживать это ранее не было, но не критично. Запасов сейчас хватает ровно на 18 дней с учетом текущей нормы потребления. С тем условием, что вокруг нас много всего съедобного и чаще всего полезного, решила вставить свою ремарку Анна, то, можно сказать, у нас еды хватит на весь срок нашей миссии. Если что, буду анализировать то, что вокруг, и в первую очередь пускать именно найденное. Главное, следи за тем, что близко к порче, но еще пригодно к употреблению, покосился в ее сторону Джон. Уж лучше такое съедать, чем выкидывать. Поверь, мое сердце разрывалось, когда я зарывал еду. В моем клане это приравняли к преступлению, за которое наказание – смертная казнь. Учту, с легкой опаской проговорила девушка. Не знала, честно, что дальше, помассировал виски Ериф. Запасы деталей. Сейчас заканчивается работа над вычислительным центром для производственного искусственного интеллекта. Остальных деталей хватит на завершение станков. Листов металла не хватает для бронирования даже одной машины. Нам нужно найти металл. А для этого придется создать по пути, как эта штука называется, которая металл может обнаружить в почве. Неважно, отмахнулась Юмика. Мы все поняли. А добывать чем, если не так глубоко под землей, то руками, дернул плечом Ериф. Если глубоко, то на третьей машине нужно будет создать модуль с манипуляторами и буровыми установками. Думаю, мы сможем это в будущем реализовать, когда будут станки в машине. Что еще? Марш, кивнул в сторону первой машины темнокожий. Уже темнеет, можно начинать снимать маскировку. Да, кивнул командир, начинаем. Ну и замаскировались же мы тут, недовольно пробормотал Илья, смотря на все ветки и кустарники на маскировочной сети. И работа закипела вновь. На этот раз она пошла куда быстрее, ибо опыт уже был у всех присутствующих. Ветки отлетали в стороны. Сеть снималась с деревьев и кольев, а последние выдирались из земли. Столбы, на которых держалась сеть, складывались, убирались в специальные отсеки. Так была свернута первая машина. Группа из 4 человек приступила к сворачиванию маскировки на второй. В этот же момент началась работа над запуском нового искина. Теперь никаких изъянов не должно быть. Все работы проводились под строгим контролем 2 людей и 2 искусственных интеллектов. Каждый следил за тем, чтобы все было соединено так, как надо. Каждая деталь заранее проверялась, исправна она или нет. Было много брака, было много поврежденных. Все лишнее уничтожалось, чтобы не использовались они в будущем. Начало процедуры запуска, прозвучал машинный голос Элеоноры. Анализ базы данных завершен. Началась выгрузка искусственного интеллекта под условным наименованием Борис. Начало процедуры запуска отдельных процессов искусственного интеллекта. Требуется контроль со стороны третьих лиц. Обнаружен запрос на подключение со стороны колониста Андреаса. Подключение разрешено. Подключение осуществлено. Дальше все пошло, как в прошлый раз. Андреас контролировал процесс запуска, находясь в виртуальном мире. Ренжи был готов рвануть к тому месту, где могла произойти неисправность. Но все шло штатно, все шло спокойно. Все процессы загружались нормально, так как были задействованы на этот раз мощности не только Элеоноры, но и Андрея, который также принимал участие в этом, брал часть нагрузки на себя. «Готово», с облегчением проговорил программист, открывая глаза. Теперь осталось только дождаться, когда пройдут все процессы самоконтроля, а потом под руководством Искина можно будет завершить создание линии сборки. Ну что, отдыхать? Думаю, нам уже не дадут отдохнуть, хмуро сказал азиат, после чего по командному каналу связи пришла команда. По машинам, говорил Ериф, готовимся к маршу. Андрею начать проверку всех систем управления. Все колонисты разбежались сразу по своим местам. 3 водителя, в свои кабины. 4 тех, чье участие не требовалось в стороннем контроле, в кузов. На всякий случай Анна разнесла всем водителям припасы, которые могли им пригодиться. Марш планировался долгий, чтобы запутать противника. Еще сильнее на запад, еще дальше на север. Они преследовали цель не только запутать врага, но и держаться достаточно близко к тому месту, где мог обосноваться враг. Главное, создать новые беспилотники. Материалы для этого были. Времени тем, кто умел, не хватало, но теперь его может начать хватать у всех. Внимание всем! В командном канале раздался голос Ерева. У нас остался месяц, ровно месяц до точки невозврата, когда населения на корабле не хватит для того, чтобы развернуть колонию на этой планете с достаточной мощностью. Если мы промедлим, колония вымрет с большим шансом. Если мы не справимся, колония не появится никогда. Призываю всех действовать на пределах своих сил, выполнять каждую поставленную задачу. Нас тут семеро, но на плечах каждого лежат жизни миллионов. Вооружение готово? Так точно, бодро и четко ответил Джон. Во время свертывания все оружие проверено. Боеприпасов хватает. Все вооружение готово к применению по назначению. Системы разведки готовы? Все системы наблюдения и контроля местности развернуты и исправны, доложила ответственная за их работу Лия. К применению по назначению готовы. Системы управления готовы, отозвался Рен. Скупо, но достаточно. Системы жизнеобеспечения тоже готовы, сам доложил Ерев. И далее вереница уточняющих вопросов. Не обязательно, но это повышало решимость, говорило о текущих возможностях людей. Все системы готовы к применению по назначению, с уверенностью и воодушевлением в голосе сказал Ерев. Приступить к маршу. Есть, отозвался Искин Андрей, после чего первая машина тронулась, начав движение по проложенному маршруту.